Глубоко искушенный, Сяи теперь не мог дождаться прибытия людей из секты Божественного Пламени, чтобы они могли вместе обсудить детали. Через несколько дней, Нитянь получил известие, что Чжан Чжунцзи из ядовитой секты и Лу Минхуан из секты Духовного Божества перешли на поздний этап стадии измерения души. Тот факт, что они вдвоем смогли прорваться на поздний этап всего за 4 года, имел большое отношение к вторжению аутсайдеров. Заклинания яда, которые принадлежали ядовитой секте и заклинания души секты Духовного Божества имели глубокие связи с одержимыми и фантомами. После того, как люди домена падающих звезд выиграли войну против захватчиков-аутсайдеров, ядовитая секта и секта Духовного Божества приложили все усилия, чтобы получить записи о силе родословной одержимых и фантомов. Эти записи оказались весьма полезными для Чжан Чжунцзи и Лу Минхуэна. Их понимание ядовитых заклинаний и заклинаний души поднялось на совершенно новый уровень, что в конечном итоге привело к их прорыву. После окончания их уединенного культивирования, они оба вскоре объявили, что готовы стать подчиненными сектами секты Божественного Пламени. Добавив секту Грозовой Горы, секту Небесных Просторов и секту Пламенного Божества, уже было 5 основных сект в домене падающих звезд, которые решили подчиниться секте Божественного Пламени, даже при том, что их представители еще не прибыли. Подчинение этих 5 сект подпитывало высокомерие клана Лэй. Они послали сообщение, что любая секта или клан в домене падающих звезд, которые откажутся стать подчиненными секты Божественного Пламени, должны покинуть свои измерения и переместиться в свои тайные миры. Получив такие предупреждения, секты и кланы, которые не ответили, стали беспокойными и начали встречаться друг с другом в частном порядке, чтобы обсудить свои варианты. В этот день глаза Нитяня открылись, когда он поглощал звездные камни в своем соломенном домике в штаб-квартире Духовного Кондора. Я, наконец, усовершенствовал и расширил свой вихрь звездной энергии до предела. Теперь озеро звездной росы может хранить в 3 раза больше звездной росы. Он посмотрел на звездное небо через приоткрытую дверь, 9 искр ярко сияли в глубине его глаз. Ему казалось, что 9 вихрей духовной энергии становились все более активными в его туманном духовном море, давая ему необычное чувство, как будто они собирались слиться. С тех пор, как он перешел на стадию раннего неба, каждый раз, когда он совершал прорыв в своем развитии, новый вихрь духовной энергии формировался в его духовном море. В этот момент у него было в общей сложности 9 вихрей духовной энергии в его духовном море, и все они были наполнены силой одного и того же атрибута. Эти 9 вихрей теперь быстро вращались в центре его духовного моря. Время от времени они разбегались по краю его духовного моря, а затем собирались в центре. Каждый раз, когда они собирались в центре его духовного моря, у него было ощущение, что они собираются слиться и стать единым целым. Однако этого так и не произошло. Что касается его вихрей энергии пламени, древесной и звездной энергии, они были рассеяны в 3 местах на краю его духовного моря, образуя треугольник, который охватил все вихри духовной энергии. Эти 3 вихря разных типов сил не показали никаких признаков слияния друг с другом. Тем не менее, Нитянь чувствовал, что как только 9 вихрей духовной энергии сольются друг с другом, они также будут проходить через изменения. Дверь в его домик широко распахнулась, и Хуаму вошел внутрь. Улыбаясь, он сказал: «Я почувствовал, что ты закончил культивирование. Ты вернулся, дядя Хуа!» Радостно воскликнул Нитянь: «Как все прошло у старейшины Чжень?» Хуаму улыбнулся. Она перешла на стадию измерения души. С этими словами улыбка постепенно покидала его лицо, когда он спросил: «Что произошло за 4 года, что ты провел, бродя по космической зоне с Чжао Шаньлингом?» Несмотря на то, что он не делился информацией с Лу Юаньси или Цзун Чжинем, у него не было секретов от Хуаму. Шаг за шагом он подробно объяснил Хуаму, что он испытал в зоне космического разрушения в течение последних 4 лет. После того, как Нитянь закончил, выражение лица Хуаму замерцало в шоке, и он сказал: «Вы на самом деле устранили конкуренцию секты 3 мечей и секты Горы Блаженства, забрав наследие мастера духа пустоты. Да вы просто сумасшедшие. Если то, что ты рассказал, правда, то секты, такие как секта Божественного Пламени, секта 3 мечей и секта Горы Блаженства, являются мощными древними сектами домена небесных границ. Никому больше не рассказывай об этом». Нитянь сухо рассмеялся и сказал: «Я не ожидал, что какой-то клан из домена небесных границ найдет наш домен. Нахмурив брови, Хуаму сказал: «Люди из секты Божественного Пламени скоро прибудут, и я собираюсь встретиться с ними в измерении безграничного запустения». Нитянь опешил. «Духовный кондор собирается подчиниться им». С беспомощным выражением лица, Хуаму сказал: «У нас нет выбора. Поскольку мы недостаточно сильны, мы можем жить только по их правилам. Но, возможно, с сектой Божественного Пламени будет легче взаимодействовать. Причина, по которой я отправляюсь в измерение безграничного запустения, заключается в том, что я хочу увидеть, какие условия предложит нам секта Божественного Пламени. Если их условия приемлемы, я думаю, это не будет концом света, чтобы стать их подчиненной сектой. Вам придется отдавать им духовные материалы в качестве дани, если вы станете их подчиненной сектой», — с любопытством спросил Нитянь. Хуаму покачал головой. «Конечно, это не так уж и просто принять. Если мастер секта вступает в войну с другими сектами или аутсайдерами, их подчиненные фракции должны будут ответить на вызов и помочь их мастер секте выиграть войну. Больше всего я боюсь, что секта Божественного Пламени может использовать секты в домене падающих звезд в качестве пушечного мяса в своих будущих битвах, жертвуя нашим народом, чтобы выиграть битву. Если это действительно то, о чем они думают, то мы могли бы также перейти в наши тайные измерения и ждать там возможностей. Я хочу пойти в измерение Небесного Пламени и поговорить с моим наставником», — сказал Нитянь. Выражение лица Хуаму стало мрачным, и он сказал: «В этом нет необходимости. Твой учитель также отправится в измерение безграничного запустения. Он также в списке экспертов, которые должны отдать дань уважения людям из секты Божественного Пламени». Нитянь с удивлением сказал: «Но мой наставник не на стадии измерения души. Даже при том, что он не перешел на стадию измерения души, он практикует магию манипуляций временем, что очень редко и необычно», — сказал Хуаму. «Твой мастер будет представлять секты из измерения Небесного Пламени. Я предполагаю, что люди из секты Божественного Пламени будут иметь большой интерес к его знаниям. Очень вероятно, что твой мастер завоюет их расположение и будет рассматриваться ими как почетный гость». Глава 676. Властелин всех миров. Глава 676. Пока Нитянь и Хуаму разговаривали, фигура внезапно мелькнула в коттедже, его лицо было бледным. Хуаму был ошеломлен. Что случилось? Это был Лу Юаньси, один из трех монархов духовного кондора. Нитянь встречался с ним много раз, и он всегда был спокоен. Никогда еще он не видел его в такой панике. «Видимо, случилось что-то плохое. Я только что получил сообщение, что Чжао Шаньлинг начал резню в измерении безграничного запустения», — выпалил Лу Юаньси. «Этот маньяк перешел на поздний этап стадии измерения души». Хуаму ожидал, что Чжао Шаньлинг вскоре перейдет на следующий этап, узнав от Нитяня, что он получил пагоду духа пустоты и отправился в измерение раскола пустоты, чтобы сосредоточиться на своем культивировании. Тем не менее, он не ожидал, что Чжао Шаньлинг совершит прорыв за такое короткое время. Прошло всего несколько месяцев с момента их возвращения в домен падающих звезд, а он уже совершил прорыв. Это доказывает, насколько полезный инструмент Чжао Шаньлинг получил в том измерении. Он начал убивать людей в измерении безграничного запустения. Выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он мгновенно понял, что люди, которых убивал Чжао Шаньлинг, должны быть членами клана Лэй. После спуска в измерение безграничного запустения, члены клана Лэй не только изгнали фракцию инструментариев и захватили его портал, но они также уничтожили стелу его мастера в его секретной цитадели. Прежде чем он отправился в измерение раскола пустоты, Чжао Шаньлинг сказал Нитяню, что он намеревался расплатиться с кланом Лэй, как только он войдет на поздний этап. Однако он не ожидал, что его возмездие придет так скоро. «Какая там ситуация?» — спросил Хуаму, его лицо стало мрачным. Сделав глубокий вдох, Лу Юаньси сказал: «Чжао Шаньлинг убил довольно много членов клана Лэй и секты Грозовой горы, когда он пытался прорваться через защитный барьер, который клан Лэй установил вокруг вулкана, где находилась фракция инструментариев. Эксперт раннего этапа стадии домена пустоты из клана Лэй все еще в отъезде, строит транзитные порталы телепортации в Звездной реке. Эксперт позднего этапа стадии измерения души от клана Лэй, который остался там, Лэй Чжэнью от секты Грозовой горы, Чжан Чжунцзи от Ядовитой секты и Лу Минхуан от секты Духовного Божества объединились против Чжао Шаньлинга, но они были только в состоянии вынудить его уйти. Лэйчжэнью, которая была только на среднем этапе стадии измерения души, была тяжело ранена во время битвы. Держа в руке таинственную миниатюрную пагоду, Чжао Шаньлинг убил множество воинов Ци из клана Лэй и секты Грозовой горы, сражаясь против четырех экспертов. Перед уходом маньяк заявил, что уничтожит весь клан Лэй. Нитянь ахнул, с удивлением услышав слова Лу Юаньси. Чжао Шаньлинг, который только что перешел на поздний этап стадии измерения души, был в состоянии бороться против трех экспертов позднего и одного эксперта среднего этапа стадии измерения души одновременно. Он не только сумел уйти целым и невредимым, но и нанес серьезный ущерб Лэйчжэнью. Нитянь не мог не восхищаться таким грозным боевым мастерством. После глубокого вздоха, Хуаму сказал: «Я не могу поверить, остальные секты молчат, а этот маньяк в одиночку решил бросить вызов клану Лэй. Он осмелился сделать это только потому, что он совсем один», — сказал Лу Юаньси, его лицо опустилось в пол. «У него нигде нет связи, и он практикует пространственную магию». Хуаму кивнул. «Это верно. Из всех воинов стадии измерения души в домене падающих звезд, он единственный, у кого нет учеников или людей, которые зависят от него. Теперь, с помощью сокровища класса связующих душ, я даже сомневаюсь, что эксперт раннего этапа стадии домена пустоты клана Лэй сможет взять его в бой. Кроме него, кто еще осмелится игнорировать все последствия и пойти против клана Лэй? Это плохие новости». С этими словами Лу Юаньси бросил взгляд на Нитяня. Нитянь коротко задумался, прежде чем указать на себя и спросить: «Какое это имеет отношение ко мне?» Лицо Лу Юаньси было мрачным, когда он объяснил: «Тот факт, что он появился и начал резню в измерении безграничного запустения, означает, что он вернулся. Несколько лет назад он ушел с тобой. Теперь, когда он вернулся, это означает, что ты тоже должен был вернуться в домен падающих звезд. Представители клана Лэй уже давно определились с наследием, которое ты получил от древнего дворца фрагментарных звезд. Они, вероятно, забудут об этом, если ты умрешь в каком-то отдаленном уголке звездной реки или исчезнешь полностью. Но если они убеждены, что ты жив и находишься в домене падающих звезд, они сделают все, что в их силах, чтобы поймать тебя. Несмотря на то, что они мало что могут сделать с Чжао Шаньлингом, они могут сделать с тобой множество ужасных вещей». В этот момент Хуаму, казалось, подумал о чем-то и прервал Лу Юаньси, сказав: «Мы должны договориться, чтобы наши люди отправились в зеленый бамбуковый лес, чтобы привести сюда мистера Ни и тетю Ницань». «Я уже сделал это», — сказал Лу Юаньси обеспокоенным тоном. «Будем надеяться, что мы были достаточно осторожны». Выражение лица Нитяня резко мелькнуло, когда он спросил: «Вы хотите сказать, что те воины из клана Лэй могут попытаться похитить моего дедушку и тетю?» «Да, так как ты не показал себя, они могут только похитить твою семью и использовать их в качестве приманки», — сказал Хуаму. Нитянь яростно заскрежетал зубами и прогремел: «Клан Лэй». Лу Юаньси горько улыбнулся и сказал: «Мой единственный страх сейчас состоит в том, что мы уже опоздали. Мы хотели получить информацию через наших людей в измерении безграничного запустения вскоре после того, как клан Лэй изгнал фракцию инструментариев. Из-за этого, мы не получили ни слова о поступке Чжао Шаньлинга в измерении безграничного запустения, пока битва не закончилась, и он не ушел. Если клан Лэй задумал похитить твою семью, то, боюсь, мы уже опоздали». С этими словами Лу Юаньси вынул светящуюся сферу, внутри которой время от времени загорались многочисленные магические символы. Лу Юаньси положил руку на светящуюся сферу. Каждый раз, когда загорался магический символ, он, казалось, мог получить часть информации от него. Нитянь заметил, что Лу Юаньси устремил свои глаза на коричневый магический символ. То же самое касается и Хуаму. Это выглядело так, как если бы однажды этот магический символ загорелся, это означало бы, что они получили информацию от своей ветви в измерении небесного пламени. Прошло много времени, прежде чем этот коричневый магический символ наконец загорелся. Огонек света покинул ладонь Лу Юаньси и влетел в коричневый магический символ в центре светящейся сферы. В следующий момент его лицо постепенно стало мрачным, он разочарованно вздохнул и сказал: «Мы опоздали. Люди из клана Лэй уже привели твоего дедушку и тетю в измерение безграничного запустения в компании некоторых могущественных экспертов из ядовитой секты, секты небесных просторов и секты духовного божества. Твой мастер, однако, уехал в пустынный город несколько дней назад после приглашения клана Лэй, где он ждет встречи с людьми из секты божественного пламени. Так как твой мастер не был в секте парящих облаков в то время, никто не смог остановить тех членов клана Лэй от захвата дедушки и тети. Полагаю, они уже в тюрьме. Глаза Нитяня наполнились жгучей яростью, и он взревел. Черт бы побрал этих ублюдков. В этот момент еще один магический символ загорелся в светящейся сфере. Без всяких колебаний, Лу Юаньси направил клочок сознания туда. После этого, с мрачным лицом, он повернулся к Нитяню и сказал: «У нас есть еще одна плохая новость». Изо всех сил пытаясь подавить свой гнев, Нитянь сказал: «Выкладывайте как есть». С неохотным выражением лица, Лу Юаньси сказал: «Эта девушка, которую ты знаешь, Донгли, также отправилась в измерение безграничного запустения, вместе с Донг Ванглингом и несколькими другими членами клана Донг, где они ждали встречи с людьми из секты божественного пламени. Но пока она шла по улице в заброшенном городе, внезапно появилась группа членов клана Лэй и пригласила ее в крепость клана. К тому времени, как Донг Ванглинг узнал об этом, Донг Ли уже была доставлена к вулкану, который клан Лэй захватил для себя. Несмотря на то, что Донг Ванглинг немедленно помчался туда, чтобы поговорить с экспертом позднего этапа измерения души из клана Лэй, Чжан Чжунцзи и Лу Минхуаном, ему не удалось вытащить ее оттуда. Дон Ванглинг находится только на среднем этапе, и он столкнулся с тремя экспертами позднего этапа. Что он мог сделать? Как мне кажется, именно из-за тебя они пригласили Донг Ли в свою крепость. Многие знают о ваших близких отношениях с этой девушкой. Если бы не ты, у клана Лэй не было бы причин похищать такого юниора, как она. Услышав слова Лу Юаньси, глаза Нитяня выглядели так, будто они собирались извергнуть пламя. Он буквально заорал: «Я отправляюсь в измерение безграничного запустения, дядя Хуа». Хуаму, казалось, немного запаниковал, когда он воскликнул: «Нет, ты не можешь. Ты же не Чжао Шаньлинг. Ты определенно будешь захвачен, если пойдешь». Причина, по которой эти люди из клана Лэй сделали это, была в том, чтобы привлечь тебя к себе, чтобы они могли поймать тебя и отдать людям из секты божественного пламени, когда они прибудут. Поскольку у тебя есть наследие древнего дворца фрагментарных звезд, вы для них всего лишь драгоценное сокровище. Они, наверное, хотят преподнести тебя людям из секты божественного пламени в качестве подарка. Секта божественного пламени, вероятно, попытается лишить тебя этих фрагментарных звездных меток. Даже если они не смогут этого сделать, они, вероятно, используют поиск души, чтобы узнать все, что ты знаешь о древнем дворце фрагментарных звезд. Если они сделают это с тобой, твоя душа получит тяжелые травмы, можешь не выжить, как повезет. Но потом, твое культивирование будет закончено. Нитянь недавно был свидетелем того, как Чжао Шаньлинг использовал поиск души на юниора из секты Грозовой горы. Он прекрасно знал, что произойдет, если кто-то использует его на нем. В этот момент Лу Юаньси вмешался: «Не делай никаких опрометчивых движений, Нитянь, мы можем подождать еще немного. Возможно, они не знают, что ты вернулся с Чжао Шаньлингом. Возможно, они просто проверяют». Нитянь покачал головой: «Запускайте воздушного змея, мне так не кажется». Глава 677. Властелин всех миров. Глава 677. Вулкан, принадлежавший фракции инструментариев, был полностью захвачен кланом Лей. Над вулканом было 8 областей, заполненных молниями. В каждой из них были многочисленные потоки молний толщиной в руку, тянущиеся вниз. Вместе они образовали завесу, которая окружала вулкан. Эти молнии были оставлены экспертом стадии домена пустоты из клана Лей. Они не использовались, пока не пришел Чжао Шаньлинг и не начал резню. Только после этого эксперт стадии измерения души из клана Лей использовал их и окутал ими весь вулкан. Каким бы могущественным ни был Чжао Шаньлинг, он смог убить только членов клана Лей и секты Грозовой горы у подножия вулкана, которые не были защищены потоками молнии. Как только он собрал силы в попытке уничтожить магическое формирование, эксперт стадии измерения души из клана Лей, Лу Минхуан и Чжан Цзунчжи бросились к нему и помешали ему сделать это. После битвы вокруг вулкана можно было увидеть большое количество неестественно сформированных отверстий и трещин. Малиновая бесплодная земля, казалось, была изрезана множеством лезвий. Член клана Лей сидел у входа в пещеру на полпути к вулкану, не издавая ни звука. В глубине пещеры находилось помещение, которое первоначально использовалось для ковки оборудования. В комнате можно было увидеть все виды материалов и духовных камней, а также трехногий котел, наполненный кипящей лавой, который был размещен в самом центре. Ни Дунхай, ни Ца, ни Донгли стояли перед котлом, сильно потея от высокой температуры. Цепи молний, похожие на маленьких серебряных змей, были обернуты вокруг их шеи. Эти цепи были заложены экспертом стадии измерения души из клана Лей. Они не только останавливали ни Дунхая, ни Ца, ни Донгли от использования духовной силы, но они также проникли в их умы. Как только мысль о самоубийстве приходила им в голову, цепи немедленно высвобождали достаточное количество молний, чтобы они онемевали и не могли двигаться. Цепи на шее Ни Цань выпустили крошечные молнии. Ни Цань издала приглушенный стон и рухнула на землю. «Тетя!» Донгли быстро помогла Ни Цань встать на ноги. «Не надо, это не сработает. Как только мысль о самоубийстве придет вам в голову, эти цепи молнии оглушат вас. Вы только усугубите страдания». Лицо Ни Дунхая выглядело довольно бледным. Несколько ожогов также можно было увидеть на его шее. Он глубоко вздохнул и сказал: «Побереги свои силы, это не сработает». Очевидно, он также пытался покончить с собой, узнав о намерениях клана Лей. Однако каждый раз, когда он даже думал об этом, цепи молнии на его шее оглушали его до такой степени, что он не мог пошевелить даже пальцем. Слезы потекли по щекам Ни Цань, когда она сказала: «Это все потому, что мы настолько бесполезны, что стали бременем для малыша Ни Теня. Я не хочу, чтобы он подвергал себя опасности ради нас». Донгли утешила ее, сказав: «Не волнуйтесь, тетя Не, и не пытайся снова покончить с собой. Все может быть не так плохо». Ни Цань прикоснулась к щеке Донгли и сказала извиняющимся тоном: «Мне жаль, малышка Ли, мы втянули тебя в это. Ты избранная из измерения сотни битв. Теперь тебе придется страдать вместе с нами из-за Ни Теня». «Не говорите так», сказала Донгли. «Все будет хорошо. Уверена, они придумают, как нам помочь». Несмотря на то, что Донгли утешала Ни Цань, она на самом деле чувствовала себя очень обеспокоенной. Как бы изобретательна она ни была, она не могла придумать способ, как освободиться. У клана Лей был эксперт стадии домена пустоты и поддержка секты Божественного Пламени. Теперь секта Небесных Просторов, Ядовитая секта, секта Духовного Божества и секта Пламенного Божества также были на их стороне. Что может быть хуже? Даже Чжао Шаньлинг, который был человеком без угрызений совести, обладающий неимоверной силой, не смог уничтожить крепость клана Лей, столкнувшись с несколькими экспертами стадии измерения души одновременно. Когда эксперт стадии домена пустоты из клана Лей вернется, и могущественные эксперты из секты Божественного Пламени прибудут в этот домен, восстание станет бесполезным. Донгли долго размышляла над этим вопросом, но так и не смогла найти способ заставить клан Лей отпустить их. Поэтому она постепенно отчаялась, надеясь, что Ни Тянь все еще жив, и что он не вернулся в домен падающих звезд. Хм. Брови члена клана Лей, охранявшего пещеру, поднялись, когда он уставился на точку в воздухе. Интенсивные пространственные колебания быстро витали в воздухе за завесой молний. Многочисленные члены секты Грозовой горы, клана Ли и остальных сект вышли из своих зданий, чтобы посмотреть, что происходит. По мере того, как пространственные колебания нарастали, в воздухе появлялась смутная фигура. Сфера пустоты Чжао Шаньлинга. Лэй Тиньхун, эксперт стадии измерения души из клана Лэй, издал холодный вздох, топнув ногами, и он вылетел с самой вершины вулкана. Он пролетел сквозь занавес молнии и прогремел громким голосом, который потряс небеса: «Перестань быть нарочито загадочным. Дай мне нормально сразиться с тобой». С одного взгляда на парящего в небе Чжао Шаньлинга в пространственных колебаниях, Лэй Тиньхун определил, что это было просто отражение. В этот момент настоящий Чжао Шаньлинг может быть где-то в измерении безграничного запустения, или же вообще совершенно другом измерении. Реплика Чжао Шаньлинга дико засмеялась, не показывая ни малейшего страха. «Даже если я приду сюда, ты все равно не сможешь победить меня. Ваш клан – всего лишь лакей секты Божественного Пламени. Я осмелился убивать людей из секты Трех Мечей и из секты Горы Блаженства. С чего бы мне тебя бояться?» Когда Чжао Шаньлинг произнес эти слова, струи света полетели из опустошенного города. Потоки света прекратили светить почти моментально, и они оказались Дон Кванлингом, Ли Муингом, Цань Бухю и другими экспертами. Они изначально ждали людей из секты Божественного Пламени в городе. Они бросились в небо, заметив аномалию. С ледяным лицом Лэй Тяньхун сказал: «Чжао Шаньлинг, не думаю, что так у тебя есть пагода духа пустоты, ты используешь пространственную магию, никто не сможет тебя убить. Мой старший брат вернется через 10 дней. Представители секты Божественного Пламени прибудут через 2 недели. К тому времени будет неважно, что у тебя есть эта пагода. Если осмелишься заявиться вновь, то уже наверняка не выживешь». Чжао Шаньлинг рассмеялся и сказал: «Твой старший брат, Лэй Тяньцы, только на раннем этапе стадии домена пустоты. Я смогу убить его, как только перейду на стадию домена пустоты. В это время я убью всех членов клана Ли и секты Грозовой горы, которых смогу найти. Не только это, но я также пойду в домен небесных границ и раздавлю всех, кого найду в вашем клане, как насекомых». Лэй Тяньхун рассмеялся: «Ты действительно думаешь, что сможешь это сделать? Даже если ты перейдешь на стадию домена пустоты, что ты сможешь сделать? Если ты осмелишься прийти в домен небесных границ, то мы сообщим о твоем прибытии. Тогда нам даже не придется ничего делать самим. Просто секта трех мечей и секта горы блаженства выследит тебя и спустит с тебя шкуру. О чем ты думал, когда забирал наследие мастера духа пустоты? Кем ты себя возомнил? Хватит с меня этого дерьма!» — презрительно воскликнул Чжао Шаньлинг. «На этот раз я здесь, чтобы сказать тебе, что ты тратишь свое время с семьей Нитяня попусту. Я избавился от него на обратном пути в домене падающих звезд. Как я мог увидеть наследие древнего дворца фрагментарных звезд и не забрать его? Если тебе нужны они, то я тот человек, который тебе нужен». С этими словами реплика Чжао Шаньлинга растворилась в воздухе. «Что? Он убил Нитяня?» — воскликнул Цань Бухюй. Брови Гу Юаня дрогнули, когда он вздохнул и сказал: «На самом деле, это действительно похоже на него. Этот маньяк определенно способен на такое». Дрожь пробежала по телу Дон Кванлинга, в его лице читалось отчаяние. Но через несколько секунд он успокоился, и в его глазах появилось восхищение. Духовный кондор уже давно тайно сообщил ему о возвращении Нитяня и пригласил его изучить кристальную пушку в штаб-квартире духовного кондора. Однако, поскольку многие неприятные вопросы требовали его внимания, и он должен был встретиться с людьми из секты Божественного Пламени, он не пошел. Чжао Шаньлинг сделал это только ради помощи Нитяню. После размышлений в течение некоторого времени, Дон Кванлинг, казалось, пришел к идее. Он начал действовать, прежде чем предстать перед Лэй Тяньхуном и сказать: «Так как Нитянь уже мертв, нет смысла больше задерживать Дон Кли или семью Нитяня. Почему бы тебе не отпустить их сейчас?» Цань Бухюй, Гу Юань и другие эксперты также высказались в попытке убедить Лэй Тяньхуна. Лэй Тяньхун ждал, пока они закончат, чтобы сказать: «Откуда мне знать, говорит ли Чжао Шаньлинг правду?» Прежде чем остальные смогли что-либо сказать, он добавил: «Даже если он мертв, это не изменит моего решения. Если я не увижу Нитяня в течение 10 дней, живого или мертвого, то они погибнут». Дон Кванлинг вспыхнул яростью. «Это возмутительно». Все еще с холодным выражением лица, Лэй Тяньхун сказал властным тоном: «Ну и что, ты можешь пойти и найти Нитяня, или же просто подожди, пока девушка из твоего клана умирает. Твой выбор». С холодным фырканьем он взмахнул рукавом и полетел обратно на вершину вулкана, оставив там Дон Кванлинга с широко раскрытыми глазами, налитыми кровью. «Не будь столь импульсивным, брат Дон. Мы придумаем план». С этими словами Цань Бухюй и Гу Юань с огромной силой потащили Дон Кванлинга обратно в пустынный город, опасаясь, что он немедленно вступит в битву с кланом Лэй и принесет бедствие клану Донг. Глава 678. Властелин всех миров. Глава 678. Дон Кванлинга оттащили обратно в пустынный город. К этому времени могущественные эксперты со всего домена падающих звезд собрались в пустынном городе. Люди из секты небесных просторов, ядовитой секты и секты духовного божества, которые решили подчиниться секте божественного пламени, были приглашены остаться в бывшей штаб-квартире фракции инструментариев. Люди из всех других сект были вынуждены остаться в пустынном городе. До этого духовный кондор и Чжао Шаньлинг создали секретные порталы телепортации между местами в измерении безграничного запустения. Однако, Клан Ле уничтожил портал Чжао Шаньлинга сразу после прибытия. Узнав об этом, духовный кондор тайно вывел свой портал из измерения безграничного запустения. Из-за этого экспертам из основных сект придется входить и выходить из измерения безграничного запустения через портал в пустынном городе. Дон Кванглинг громко ругался в возвышающемся каменном павильоне, ругая клан Ли за то, что они были невероятно заносчивыми. Ли Муинг, Син Хуань Юэ, Цань Бухюэ, Гу Юань и Цао Мо, однако, по-прежнему молча, их брови нахмурились. Ву Цзи также сидел среди этих экспертов в стадии измерения души. Он также нахмурился, не сумев придумать способ спасти ни Дунхэя и ни Цань. Вскоре после того, как он был приглашен в пустынный город кланом Лэй, пришел Чжао Шаньлинг и вступил в жестокую битву с людьми из клана Лэй. Тогда он не придавал этому особого значения. Он не ожидал, что клан Лэй отправит людей в измерение небесного пламени через портал между измерениями, который фракция инструментариев установила на вулкане сразу после битвы с Чжао Шаньлингом. Он не ожидал, что они пригласят ни Дунхэя и ни Цань к себе в штаб-квартиру. К тому времени, как он узнал о действиях клана Лей, было уже слишком поздно. С тремя экспертами стадии измерения души и Лэй Чжэнью, защищающих клан Лей, ни Ву Цзи, ни другие эксперты не осмелились сделать опрометчивый шаг. «Скажи нам правду, большой брат Донг», — сказал Цао Мао. «Ни теня правды нет в домене падающих звезд». Ву Цзи, который молчал с самого начала, сосредоточился на Дон Кванглинге, ожидая его ответа. Дон Кванглинг, который топал от ярости, глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, прежде чем сказать. Он сейчас в штаб-квартире духовного кондора. Опешив, Цао Мао сказал: «Если это так, то это означает, что Чжао Шаньлинг на самом деле сказал эти слова, чтобы помочь Нитяню. Он надеется, что Нитянь не сдастся и что клан Лей поверит его словам и освободит заложников». Но клан Лей не купился на это, тихо сказал Ли Муинг из секты Янь. Гу Юань вздохнул и подхватил: «Клан Лей сейчас находится в доминирующем положении. Скоро прибудут могущественные эксперты из секты Божественного Пламени. К тому времени, даже если все секты в домене падающих звезд объединятся как одно целое, мы все равно не сможем бороться с ними. Если мы нападем на клан Лэй сейчас, мы только навлечем беду на себя и наши секты. Возможно даже, что клан Лэй держит этих троих в заложниках только для того, чтобы спровоцировать нас на борьбу с ними, чтобы они могли взять нас всех сразу. Тогда они смогут управлять доменом падающих звезд без какого-либо дальнейшего сопротивления». Услышав эти слова, в сердцах каждого поднялась тревога. Все они ломали голову над возможным планом, но так и не смогли его найти. Вздохнув, Цань Бухюэ из секты Центрального Павильона сказал: «Если бы был хоть какой-то шанс на успех, независимо от того, насколько план провален, я бы хотел попробовать. В конце концов, Нитянь очень нам помог. Однако клан Ли и секта Божественного Пламени похожи на две горы, которые свалились нам на грудь». С этими словами Цань Бухюэ повернулся к Дон Кванлингу и Ву Цзи, с извиняющимся лица: «Как их победить? Я не понимаю». Ву Цзи кивнул: «И я тоже». Дон Кванглинг слабо вздохнул, не зная, хотят ли эти эксперты помочь, или они действительно думали, что не смогут победить. 10 дней, тихо сказала Син Хуань Юэ. «Клан Ли дал нам всего 10 дней. Придет ли Нитянь, так и будет. Я знаю это. Он придет с большой решимостью», сказал Ли Муинг. «Я не знаю, чего я от него хочу», — с горечью сказал Дон Кванглинг. «Если он придет, его дед, тетя и малышка Ли будут в безопасности. В конце концов, у клана Ли не будет причин убивать их. Но если он придет, боюсь, он не сможет удержать свои фрагментарные звездные метки. Он даже может погибнуть». Другие эксперты также прекрасно знали, с чем столкнется Нитянь, если он осмелится появиться в измерении безграничного запустения. «У нас еще 10 дней». Сказал Ву Цзи с мрачным лицом: «Я надеюсь, что что-то изменит ситуацию. Боюсь, что это слишком невероятно», сказал Гу Юань расстроенным тоном. «Клан Ли и секта Божественного Пламени слишком сильны для нас. Дни шли, а ничего не происходило». Тем не менее, обещание клана Ли относительно родственников Нитяня разошлось по всем уголкам домена падающих звезд. Многочисленные воины мировой и глубинной стадии, и даже воины стадии Великого Неба устремились в пустынный город. Клан Лей, однако, не пытался помешать им войти в пустынный город. Возможно, они надеялись, что смогут использовать этот инцидент, чтобы показать всем сектам в домене падающих звезд, Кто теперь здесь босс? Большое количество людей входило и выходило из высоких каменных павильонов через портал между измерениями в центре пустынного города. Члены клана Ли и секты Грозовой горы были разбросаны по разным районам, поддерживая порядок. Одетая в длинное голубое платье, Цинь Янь стояла на балконе одного из каменных павильонов, глядя вниз на портал между измерениями. Ее разум ушел куда-то вдаль. Так это правда, что Нитянь находится в домене падающих звезд? Или же нет? Рядом с ней стоял Цао Цушуй, Цань Синь, Донгбайджи и Гуха Афэн. Донгбайджи сказал, он обязательно придет, если он находится в домене падающих звезд. Если бы клан не Лей, то Нитянь стал бы новой звездой домена падающих звезд. Но теперь, если он осмелится появиться в пустынном городе, он наверняка потеряет свои три фрагментарные звездные метки, а ведь они даже могут убить его. Цань Синь подхватил. Кто бы мог подумать, что могущественные силы из домена небесных границ прибудут сюда так скоро после вторжения аутсайдеров. Если бы не это, то я бы поспорил, что Нитянь стал бы самым сильным воином в домене падающих звезд. Я надеюсь, что Нитянь выживет, сказал Гуха Афэн, звуча удивительно искренне. До этого он был враждебен по отношению к Нитяню и противостоял ему при любой возможности. Однако, сражаясь бок о бок с Нитянем в этом таинственном измерении, он постепенно изменил свое отношение к нему. Позже, после того, как Нитянь взорвал древний звездолет фантомов с помощью великой формации заклинаний, оставленной древним дворцом фрагментарных звезд, сокрушив вторжение аутсайдеров, он, наконец, развязал свои эмоциональные узлы и признал свои отношения с Донг Ли. В этот момент он искренне надеялся, что Нитянь переживет этот инцидент с кланом Лей. В то же время люди из измерения небесного пламени собрались в более маленьком каменном павильоне. Цзян Чжесу, Ли Цзин, Чан Сен, Призрачный Глаз и некоторые другие также были сосредоточены у портала. Я просто надеюсь, что они не убьют Нитяня после того, как он отдаст свои фрагментарные звездные метки, с надеждой сказала Ли Цзин. Он неоднократно спасал измерение небесного пламени от гибели, и мы все гордимся им. Учитывая его таланты, то, какой он человек, даже без этих фрагментарных звездных меток, у него, вероятно, все еще будет светлое будущее. Цзян Чжесу подхватил. Я надеюсь, что клан Лэй оставит место для маневра. Пока они сохраняют Нитяню жизнь, все еще будет шанс, что он восстанет и отомстит. Фан Хуэй из секты Духовного Сокровища вздохнул и сказал, сомневаюсь, что клан Лэй даст ему такую возможность. Между тем, Чжэнь Хуэйлань, которая только что перешла на стадию измерения души, смотрела на портал между измерениями с балкона другого каменного павильона. Пэй Цици, Лия и Лиланфэн стояли рядом с ней. «Нитянь», — пробурчал Лиланфэн, — «он обязательно придет». Так как он провел некоторое время с Нитянем, он давно заметил, что, в отличие от большинства людей, которых он встречал, Нитянь был человеком, который придавал большое значение своей семье и друзьям. Поэтому он был убежден, что Нитянь наверняка придет им на помощь. С глубоким вздохом Чжэнь Хуэйлань сказала, «Я знаю, что он придет, но я надеюсь, что он не придет. Если он придет, то он отдаст свою жизнь за жизнь своей семьи и девушке из клана Донг. Теперь я хочу, чтобы он мог отключить свои эмоции и стать таким же беспринципным, как этот маньяк Чжао Шаньлинг». Положив руки на перила, Пэй Цици устремила свои яркие, похожие на драгоценные камни глаза на портал между измерениями. «Этот дурак обязательно придет», — сказала она про себя. «Я просто надеюсь, что он переживет это событие». Все, кто беспокоился о Нитяне или знали Нитяня, обращали пристальное внимание на портал между измерениями в центре пустынного города. Несмотря на то, что они знали, что не смогут помочь ему, они хотели показать ему, что есть еще много тех, кто заботится о нем, надеясь, что, придя сюда, они принесут ему немного тепла и комфорта. На девятый день черные тучи наполнили мрачное небо, как будто надвигалась гроза. Все задыхались от удручающей атмосферы. Портал между мирами, который оставался активным все это время, внезапно засиял ярким светом под взглядами всех и каждого. В следующий момент Нитянь появился посреди портала телепортации с Хуаму, мгновенно привлекая всеобщее внимание. Многие люди не выглядели радостными, увидев его. Вместо этого они вздохнули и пожалели его. Все-таки он пришел. Глава 679. Властелин всех миров. Глава 679. Вокруг портала в мгновение собрались люди. Многие покачали головой и вздохнули с сожалением. «Нитянь, зачем ты пришел?» Ты должен был знать, с чем столкнешься, придя в пустынный город. Почему ты все равно пришел? Нитянь, однако, вышел из портала и огляделся, заметив, что почти все, кого он знал, были здесь. Донг Ван Линг, Ли Муинг, Цинь Янь, Донг Байджи, Чжэнь Хуэйлань, Пэй Цици, Ли Е. Все они смотрели на него, их глаза были полны печали и жалости. Нитянь заставил себя улыбнуться и сказал: «Я должен это сделать». Дни тянулись с тех пор, как он узнал, что его дед, тетя и Донг Ли были похищены кланом Лей. Каждый день ожидания оказался пыткой. К тому времени он узнал, что усилия Чжао Шаньлинга были потрачены впустую. Ему казалось, что теперь у него не остается другого выхода. Даже если он сможет перейти на мировую стадию в течение короткого времени и сохранить наследие, которое древний дворец фрагментарных звезд оставил в запретной области в измерении раскола пустоты, что он сможет с ними сделать? Его дед, тетя и Донг Ли были заложниками клана Лей. Даже если бы он мог получить это наследие, он не смог бы получить возможность сразиться с экспертом стадии домена пустоты за такое короткое время. Даже его костяной демон крови, который поглотил обильное количество крови аутсайдера седьмого уровня, был все еще только на позднем этапе стадии измерения души. Ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет получить силу воина стадии домена пустоты. Мало того, что у клана Лей был эксперт раннего этапа стадии домена пустоты и воины стадии измерения души, но у них также была поддержка мощной секты, секты Божественного Пламени. Он ломал голову, но так и не смог придумать способ заставить клан Ли освободить его семью и Донг Ли. Единственное, что он мог сделать, это сделать так, как требовал от него клан Ли, придя в измерение безграничного запустения самолично. Ву Цзи прошел сквозь толпу. «Я знал, что ты придешь». Он глубоко посмотрел в глаза Нитяня и добавил: «Ты знаешь, что тебя ждет». Нитянь кивнул: «Да, понимаю, господин». У Ву Цзи была тысяча слов, которые он хотел сказать ему, но в конце концов, все они были заменены одним глубоким вздохом. С Ли Цзи и Ю Вэй, стоящими рядом с ним, Цзи Цин Юнь из секты небесных просторов сказал с насмешливой улыбкой: «Я думал, что ты где-то спрятался, как испуганная черепаха. Думаю, ты более ответственный, чем я думал. Тем не менее, дни, когда ты демонстрируешь свой талант в домене падающих звезд, скоро подойдут к концу». С холодным лицом Ю Вэй выпалила: «Ты заслуживаешь этого». Лэй Цзе, внук Лэй Чжэнью, высоко поднял голову и высокомерно сказал: «Я же говорил тебе, что его счастливые дни подходят к концу. В конце концов, он все еще только парень, которому посчастливилось получить наследие древнего дворца. Без них он всего лишь сопляк из низших слоев измерения небесного пламени. Я все еще не могу поверить, что эти неудачники глубинной стадии на самом деле не смогли убить тебя за пределами разрушенного города», сказал Хао Цинсин из ядовитой секты с ледяной улыбкой. «Ты действительно счастливчик, но ты все еще не заслуживаешь этих фрагментарных звездных меток. Как ты можешь быть наследником древнего дворца?» Нитянь посмотрел на него яростным взглядом и сказал: «Так ты признаешь, что это ты устроил ту засаду?» Хао Цинсин громко рассмеялся: «Ну что, даже если и так, Нитянь, я могу сказать тебе кое-что еще. Мы также создали пространственный разлом, который привел аутсайдеров в измерение небесного пламени». Цзи Цинъюнь холодно хмыкнул и вмешался: «Измерение небесного пламени давно следовало бы уничтожить». Услышав эти слова, все воины Цзи из измерения небесного пламени начали сверлить глазами Хао Цинсина. Из многочисленных пространственных трещин в горном хребте иллюзии пустоты, пространственный разлом, который привел к измерению небесного пламени, был первым, который обнаружили аутсайдеры. По словам Чжао Шаньлинга, кто-то направил аутсайдеров к нужному порталу. Если бы аутсайдеры не недооценили сопротивление, которое они встретят в измерении небесного пламени, и Ву Цзи не высвободил свою могущественную силу времени и не изменил ситуацию, измерение небесного пламени было бы первым попавшим в руки аутсайдеров измерением. Нитянь давно подозревал, что это было делом рук ядовитой секты, секты духовного божества и секты небесных просторов. Однако у него не было никаких доказательств. Теперь Хао Цинсин и Ци Цинъюнь признались в этом открыто. В глазах Нитяня воссияла ярость. В этот момент Хуаму мягко похлопал его по плечу и покачал головой, сигнализируя ему не делать никаких опрометчивых поступков. Нитянь знал, что если он призовет своего костяного демона крови, то сможет уничтожить Ци Цинъюня и Хао Цинсина. Тем не менее, его дед, тетя и Дон Кли могут быть убиты из-за этого. После нескольких глубоких вдохов, он успокоился и громко спросил, кто может отвезти меня в клан Лей. Когда он произнес эти слова, жалость и беспомощность появились на лицах многих экспертов, собравшихся в этом месте. Они хорошо знали, что ждет Нитяня, если он отправится в крепость клана Лей. Лэй Чжэнью появился на балконе самого высокого каменного павильона. С намеком на самодовольную улыбку на его бледном лице, он посмотрел на экспертов на земле и сказал, «Никакой спешки, лидер клана Лэй вернется лишь завтра». Хотя он все еще не оправился от травмы, нанесенной Чжао Шаньлингом 2 недели назад, он, казалось, наслаждался этим моментом. Хуаму, Цзун Чжэн, Дон Кванлинг, Ли Муинг и многие другие эксперты стадии измерения души собрались у портала. Раньше эти эксперты были на равных с ним, если не выше. Но теперь они стали людьми, которыми он мог распоряжаться, как ему заблагорассудится, имея клан Ли за спиной. Его взгляд скользнул по лицам экспертов стадии измерения души, как будто ему очень нравилось видеть неуверенные и беспокойные взгляды. Хуаму поднял глаза. Его лицо было наполнено благоговейной праведностью, когда он сказал, «Брат Лей, теперь, когда Нитянь здесь, и он готов предложить все, что он знает о древнем дворце фрагментарных звезд, я надеюсь, что ты можешь сделать нам одолжение и сохранить ему жизнь. Как ты знаешь, именно Нитянь в одиночку запечатал пространственные трещины в измерении небесного пламени, измерении тысячи отклонений и измерении таинственных небес, на корню уничтожив план по вторжению аутсайдеров. 4 года назад, из-за того, что Нитянь уничтожил древний звездолет фантомов с помощью магического формирования древнего дворца фрагментарных звезд, мы в конце концов выиграли битву за измерение таинственных небес. Если бы не он, то я боюсь, что домен падающих звезд уже давно стал бы еще одним пастбищем для аутсайдеров. Мы все получили большую пользу от его усилий, включая твою секту, так что я надеюсь, что ты сможешь. До того, как Хуаму сумел закончить, Лей Чжэнью перебил его, выглядя довольно нетерпеливым, он сказал, «Хорошо, хорошо, у меня нет времени слушать это, я не смогу определить, как мы избавимся от Нитяня, он будет нашим подношением секте Божественного Пламени, его жизнь будет в их руках, а не в наших». Хуаму заставил улыбнуться и сказал, «Я просто надеюсь, что ты можешь сказать что-то в пользу Нитяня экспертам из секты Божественного Пламени». Лэй Чжэнью равнодушно отказался. «Извини, могущественные эксперты секты Божественного Пламени сами будут решать». В этот момент Цяи появился на балконе другого каменного павильона. В непринужденной манере он крикнул. «Брат Лей, мне плевать на жизнь Нитяня. Я только надеюсь, что ты сможешь поговорить с сектой Божественного Пламени и узнать, смогу ли я получить доспех Драконьего Пламени». Он у него, как ты помнишь, доспех Драконьего Пламени принадлежал нашей секте. Если они согласятся, то я немедленно поклянусь в верности им и присоединюсь к их секте вместе со всеми членами своей секты. Я попытаюсь связаться с ними через клан Лей, сказал Лей Чжэнью. Сяи сжал руки в жесте благодарности в сторону Лей Чжэнью и сказал, «Большое спасибо, брат Лей. Если они согласятся, я лично прослежу, чтобы твои усилия были вознаграждены». С этими словами, он мерзко усмехнулся в сторону Нитяня, как будто доспех Драконьего Пламени в кольце Нитяня уже попал в его руки. «Брат Лей», — громко сказал Хуаму, — «мы можем поговорить наедине, есть кое-что, о чем я хотел бы с тобой поговорить». Лей Чжэнью немного поколебался, прежде чем кивнуть и сказать, «Хорошо, пойдем со мной». Хуаму взлетел и приземлился на балкон, где стоял Лей Чжэнью. Затем он последовал за ним в каменный павильон. Взмахнув большой рукой, Лэй Чжэнью заполнил 6 граней каменной комнаты молниями, звукоизоляцией. После этого Хуаму достал кольцо и протянул его Лэй Чжэнью. Глаза Лэй Чжэнью значительно расширились после того, как он изучил его содержимое. Кристальная пушка и 3 сокровища класса связующих душ, объяснил Хуаму. Этот молот, сокровище, атрибут, молнии. Я верю, он полностью согласуется с тобой. «Брат Лей, я только надеюсь, что смогу купить жизнь Нитяня. Нитянь будет сотрудничать и передаст свои фрагментарные звездные знаки секте Божественного Пламени. Его выживание – это все, о чем я прошу». Глаза Лэй Чжэнью сузились, когда он убрал кольцо и сказал, «Я могу только сказать тебе, что я попытаюсь достучаться до них, но я не могу ничего обещать тебе». Хуаму кивнул, «Это было бы замечательно. Большое спасибо, брат Лей». С этими словами Хуаму повернулся и вышел из комнаты. После того, как он ушел, Лэй Чжэнью держал кольцо и ласкал его, его глаза сверкали. Усмехаясь, он пробормотал, как он может не умереть. Если он не умрет, у него все еще будут воспоминания о глубоких заклинаниях, которые он узнал у древнего дворца фрагментарных звезд за все эти годы. С помощью этих заклинаний он все еще сможет подняться до чрезвычайно высокого уровня. Поскольку мы уже сделали шаг против его семьи и возлюбленной, разве мы можем позволить ему выжить? С легкостью Лэй Чжэнью отложил кольцо, не показывая ни малейшего намерения разговаривать с людьми из клана Ли или секты Божественного Пламени. Глава 680. Властелин всех миров. Глава 680. Внутри комнаты лицо Хуаму было омрачено глубокой озабоченностью, когда он сказал Цзун Чжэну, Лу Юаньси, Донг Ванглингу и Ву Цзи. Я дал Лэй Чжэнью материалы, и он сказал, что попытается помочь, но он не обещал, что это сработает. После мгновения размышлений, Лу Юаньси сказал, для него эти три духовных инструмента класса связующих души и разбитая кристальная пушка являются драгоценными сокровищами, которые упали ему прямо в руку. Кроме того, мы не просим многого, мы хотим, чтобы Нитянь выжил. Если он переживет, то все может сложиться по-другому. Хуаму вздохнул и сказал, на самом деле, вот почему я беспокоюсь, что они не пощадят его. Он слишком силен. Завтра Лейтинцы, эксперт раннего этапа стадии домена пустоты из клана Лей, прибудет в измерение безграничного запустения, беспомощно сказал Донг Ванглинг. Давайте подождем и посмотрим, каким будет его отношение по этому вопросу. Нахмурившись, Лу Юаньси вздохнул. Клан Ли продумал это до конца. Они решили обосноваться в измерении безграничного запустения не просто так. Они, должно быть, узнали, что Нитянь разрушил древний звездолет фантомов в измерении таинственных небес с помощью великого заклинания, оставленного древним дворцом фрагментарных звезд. Если бы клан Ли обосновался в измерении таинственных небес, измерении небесного пламени или измерении тысячи отклонений, а не в измерении безграничного запустения, то они бы не вели себя так бесстыдно. Совершенно верно. Холодно хмыкнул Донг Ванлинг. Если бы мы были в любом из этих трех миров, Нитянь, вероятно, смог бы перехитрить клан Лей, просто полагаясь на свои фрагментарные звездные метки. Лейтинцы возвращаются завтра. Где Нитянь? Спросил Цзун Чжэн. Он сказал, что хочет побыть один. С этими словами Хуаму повернулся, чтобы посмотреть на Ву Цзи, который все это время молчал. Должно быть, вам очень трудно принять это. Полагаю, он не хочет, чтобы мы видели его таким, поэтому он заперся от нас. Надеюсь, он переживет все это. Вмешался Цзун Чжэн. Та ночь, Нитянь остался один в уединенном каменном павильоне в пустынном городе и отказался от каких-либо встреч с теми, кто хотел утешить или отговорить его. Держась руками за перила, он смотрел в сторону вулкана, где теперь находился клан Лей. Образы ни Дунхая, ни Ца, ни Донгли мелькали в его сознании. Он хотел навестить их, но боялся, что встреча с ними лично только огорчит всех троих. Я просто надеюсь, что они ничего с ними не сделают. Спустя очень долгое время он глубоко вздохнул и, наконец, вошел внутрь. На рассвете 10-го дня, сияющий древний серебряный звездолет расколол густые темные облака и появился высоко в небе над измерением безграничного запустения. Как только он появился, многочисленные эксперты, собравшиеся в пустынном городе, посмотрели на него. Многие из них знали, что лейтенант из клана Ли ранее направлялся в звездную реку на древнем звездолете, чтобы построить порталы на подходящих мертвых звездах, чтобы открыть путь между доменом небесных границ и доменом падающих звезд. Возвращение древнего звездолета означало, что воин раннего этапа стадии домена пустоты вернулся. Его возвращение полностью развязывало руки клана Лей. Даже если Чжао Шаньлинг вернется, он не смог бы нанести больший урон. Стоя на улице или на балконах своих каменных павильонов, воины Ци из разных сект смотрели на древний звездолет и говорили, Лейтинь Ци вернулся. В этот момент Нитянь также вышел на балкон и посмотрел в небо. Он увидел древний серебряный звездолет длиной в сотни метров. На корабле было видно огромное знамя с многочисленными молниями, что означало, что это собственность клана Лей. Воины Ци начали обсуждать между собой прибытие эксперта клана Лей, глядя на древний звездолет. Это древний звездолет клана Лей, он выглядит гораздо меньше, чем звездолет фантомов. В конце концов, Клан Ли не входит в число 8 крупных фракций домена небесных границ. Секта Божественного Пламени входит в эту восьмерку, а клан Ли – это только один из подчиненных кланов секты Божественного Пламени, но уже очень впечатляет то, что у них вообще есть древний звездолет. Жаль, что мы не в измерении таинственных небес. Если бы мы были там, то, возможно, Нитянь был бы в состоянии использовать силу магической формации, оставленной древним дворцом фрагментарных звезд, чтобы уничтожить его. Даже если бы мы были в измерении таинственных небес, я сомневаюсь, что Нитянь сделал бы это. Он не может рисковать жизнями своего дедушки, тети и девушки из клана Донг. Если он это сделает, эти трое, вероятно, умрут. Именно. Если бы он мог игнорировать безопасность этих троих, то он бы вообще не пошел к ним. Большинство из них сочувствовали Нитяню и считали, что если бы клан Лэй не держал в заложниках ни Дунхэя, ни Ца, ни Донгли, то они, вероятно, не смогли бы найти Нитяня вообще. Учитывая талант Нитяня, если бы не этот инцидент с кланом Лей, то он, вероятно, стал бы самым сильным воином во всем домене падающих звезд в один прекрасный день. Зная, что такая многообещающая звезда, скорее всего, умрет преждевременно, они чувствовали глубокое сожаление. Когда древний звездолет долетел до точки между пустынным городом и вулканом, захваченным кланом Лей, Лэй Чжэньюй взял на себя инициативу вылететь из своего каменного павильона. Лэй Тиньхун, Лу Миньхуэн, Чжан Цзунцзи и несколько других экспертов также вылетели из штаб-квартиры клана Лэй на вулкане. Вскоре древний звездолет причалил в небе недалеко от вулкана. Лэй Тиньхун и остальные прибыли один за другим, чтобы встретиться с Лэй Тиньци. Лэй Тиньци, который был главой клана Лэй, был худощавым, седовласым стариком. Хотя он выглядел довольно невыразительно, слабые раскаты грома непрерывно мелькали в небольшом радиусе вокруг него, словно он мог в любой момент обратиться к небу и призвать на своего противника шквал мощнейших разрядов. «Как все прошло, братец?» – спросил Лэй Тиньхун своего старшего брата. Он знал, что они уже оставили несколько порталов на своем пути, когда впервые направили свой древний звездолет в домен падающих звезд. Его старший брат вернулся в Звездную реку только для того, чтобы настроить существующие порталы телепортации и создать пару новых, чтобы завершить путь между доменом падающих звезд и доменом небесных границ. Когда он произнес эти слова, Лэй Чжэньюй бросился снова и сказал с большим уважением: «Приветствую, главный старейшина». Лэй Тиньци казался несколько взволнованным, когда он сказал: «Мы уже отправили сообщение в секту Божественного Пламени и получили их ответ. Секта Божественного Пламени придает большое значение этому вопросу. Они неоднократно подчеркивали, что чрезвычайно важно найти человека, который получил наследие Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Великий старейшина секты Божественного Пламени прибудет в домен падающих звезд через 5 дней через порталы, которые мы построили». Ли Тиньхун воскликнул: «Великий старейшина сам придет сюда?» Лэй Тиньци рассмеялся: «Именно. Наш клан не занимает очень высокое место среди 6 подчиненных фракций секты Божественного Пламени, но я уверен, что мы поднимемся на вершину после этого инцидента. Существует значительное количество неисследованных ресурсов и сект воинов Ци в 9 измерениях домена падающих звезд. Секта Божественного Пламени, безусловно, щедро вознаградит нас за наш беспрецедентный вклад. Малыш Нитянь уже ждет в пустынном городе, как и эксперты со всего домена падающих звезд», — сообщил Лэй Тиньхун своему старшему брату. «Хорошо», — воодушевленно воскликнул Лэй Тиньци. «Теперь нам нужно только дождаться великого старейшины, чтобы мы могли все ему представить». После мгновенного размышления Лэй Чжэньюй сказал: «Главный старейшина, мы не можем позволить этому парню выжить даже после того, как секта Божественного Пламени удалит эти фрагментарные звездные метки. Он будет представлять большую угрозу для всех нас, если мы не убьем его. Этот парень обладает необычайным талантом культивирования и невероятной удачей. Он совершал просто невероятные поступки. Даже без фрагментарных звездных меток, все еще есть хороший шанс, что он сможет подняться на видное место. Мы не можем позволить себе оставить такую большую потенциальную проблему». Глаза Лэй Тиньци закатились назад, и он сказал: «Это будет зависеть от отношения секты Божественного Пламени к нему, но я попытаюсь замолвить словечко». «Понятно». Лэй Чжэньюй больше не настаивал на этом, а вместо этого спросил: «Вы хотите увидеть этого парня?» Лэй Тиньци махнул рукой и сказал с презрительной улыбкой: «В этом нет необходимости. Он, вероятно, умрет через 5 дней. Неважно, встречусь я с ним лично или нет. Поскольку у нас есть его семья, я сомневаюсь, что он посмеет причинить нам вред». С этими словами кончики его брови поднялись. «Внесите некоторые изменения в портал между мирами в пустынном городе и перенастройте его. Убедитесь, что люди смогут пройти через него, но не выйти. Осталось 5 дней. Мы должны убедиться, что парень не передумает и не сбежит. Я займусь этим». Лэй Чжэнью вызвалась взять это на себя. Время летело быстро, прошло 5 дней. Портал между измерениями на вулкане, захваченном кланом Лей, внезапно начал излучать интенсивные пространственные колебания. В центре портала появился невысокий, но несравнимо мускулистый старик. На обнаженных руках старика виднелись многочисленные огненные узоры. Как татуировки пламени, они, казалось, сияли невероятно ярким огненным светом. Как только он вышел из портала, лава в сердце вулкана, которую фракция инструментариев запечатала заклинанием, закипела. Стоя там, старик был похож на бога огня, который мог даже управлять лавой в недрах земли. Лэйтиньцы и Лэйтиньхун были первыми, кто почтительно поклонился ему. «Приветствую, великий старейшина. Где преемник древнего дворца фрагментарных звезд?» — спросил старик громким голосом, похожим на звон большого колокола. Огненные искры, казалось, брызнули из уголков его рта, когда он говорил. «Он в пустынном городе, который недалеко отсюда», — сказала Лэйтиньхун, слегка поклонившись и улыбаясь. «Будьте уверены, великий старейшина, так как у нас его семья, он покорно ждет вас. Все, что вам нужно сделать, это пойти туда и забрать его фрагментарные звездные метки». Старик из секты Божественного Пламени ахнул от удивления, когда в его взгляде вспыхнул невероятный гнев. «Что? Я только попросил вас найти его. Кто велел тебе использовать такой метод?» Улыбка Лэйтиньхуна застыла. С неловкой улыбкой он спросил: «Как насчет того, чтобы он пришел сюда, чтобы поприветствовать вас прямо сейчас?» «Нет, я пойду к нему сам». С этими словами старик холодно хмыкнул. «Приведите его семью ко мне сейчас же». Несмотря на то, что Лэйтиньхун был в замешательстве, он не осмеливался задавать вопросы, поэтому поспешил уйти. Несколько мгновений спустя он вернулся с Нидунхаем, ни Ца, ни Донкли. Увидев цепи молний на их шеях, старик из секты Божественного Пламени нахмурился и сердито обругал их. «Настоящие идиоты». Глава 681. Властелин всех миров. Глава 681. Ни Дунхай, ни Ца, ни Донкли были приведены к великому старейшине секты Божественного Пламени. Их лица источали беспомощность. Юэ Инси из секты Божественного Пламени бросил неприятный взгляд на Лэйтиньхуна. «Что это за цепи с молниями у них на шеях? Они должны предотвратить их побег или самоубийство». Лэйтиньхун сказал правду. После некоторого молчания, лэйтиньцы, наконец, не мог не сказать с растерянным выражением лица: «Великий старейшина, мы сделали это только для того, чтобы вы могли снять с нитиня эти фрагментарные звездные метки, как только прибудете».